Доминик Граман. Свет в зале притушили. Я откинулся на спинку софы и вытянул ноги, обратив непроницаемый взгляд к алому занавесу. В груди ворочалось раздражение. Виолет так и не появилась. Демоны считывали мои эмоции, потому в зале царило напряжение. Дамы сидели в креслах с прямыми спинами, мужчины бросали на меня опасливые взгляды. Лишь представители делегации Стоудера нервничали по другому поводу. Они волновались из-за представления. Я бы как раз не позволил себе недовольства по поводу выступления. Договоренности со стороной алхимиков важны для Тринаты. Но отсутствие рядом жены бесило. Я ведь дал понять, что ей стоит появиться. Неужели нужно было приказывать? Слуха коснулись шепотки, а обоняние — пряный аромат луговых трав. Поведя головой, я перевел взгляд к входу в зал и на миг обомлел. Виолет все же пришла. Она вплыла в помещение, подобно светлому фениксу, грациозная, воздушная, нереальная. Злость моя усилилась. Жена будто перепутала нашу спальню с залом приемов. Девушка отказалась от нарядов Акрии, проигнорировала моду Тринаты и появилась в облегающем платье. Светлая, почти белая ткань обтекала тонкую фигуру, подобно потокам воды, серебрясь россыпью драгоценных камней. Они в своеобразном прикрытии концентрировались на груди, в талии и бедрах, но на чернильном подоле брызгали в стороны, сияя словно звезды на ночном небе. Шепотки усиливались, как и природный аромат девушки по мере ее приближения. Я читал, что ведьмы пахнут особенно притягательно, но разочаровался при начале общения. Однако вскоре стало ясным, что мои выводы оказались поспешными. Мне достался бриллиант, который чуть было не выскользнул из моих рук. Под слоями одежды и прикрытием от душек оказалось настоящее сокровище. Соблазнительное, пленительное, чувственное, открытое к новому. Кажется, даже слишком, учитывая сегодняшний образ. Хотелось вскочить, закутать ее в мундир и унести прочь от жадных взглядов других демонов. А сама Виолет была невозмутима. В уголках губ, выкрашенных ярко-красной помадой, притаилась загадочная улыбка. Лазурные глаза сверкали ярче кристаллов на ее платье, длинная тугая коса волос раскачивалась за спиной девушки в такт плавным движением бедер. «Не занято?» — спросила она, замерев возле моей софы. Я сел ровно, подвинулся, позволяя ей опуститься рядом, и тут же приблизился к ней. Вдохнул пряный травяной аромат ее кожи у плеча и с трудом сдержал смех. Полумрак сыграл с нами злую шутку. Платье оказалось под горло, с длинными рукавами, но телесный цвет ткани создавал иллюзию обнаженного тела. «Я думал, ты не придешь», — шепнул ей, коснувшись губами нежного ушка. Она мило поежилась, сверкнув задорным взглядом. «Немного не рассчитала с макияжем», — ответила она тихо и развернулась к сцене, когда заиграла мелодия. Представление началось, но по залу растекалось не предвкушение перед театральным действом, а терпкое любопытство, приправленное непониманием. И я вдруг осознал, что в Виолет не признали мою жену. Впрочем, кто бы разглядел в смелой красавице, скрытую под слоями одежды и пудры, принцессу Акри? Это было настолько забавным, что мне еле удавалось сдержать смех, хотя на сцене разворачивалась настоящая драма. Виолет как раз внимательно следила за актерами. Прижимала ладони к груди, тихо вздыхала, стискивала ладони в кулаки от негодования и махала на лицо, силясь сдержать слезы. Я замечал каждый ее жест. Это действо казалось мне интереснее. Девушка будоражила одним своим присутствием. Я поймал себя на мысли, что желаю скорее с ней уединиться. Если бы это был обычный вечер, так бы и поступил. Но проходил один из этапов налаживания связи со Стоудером. Так что приходилось ограничиваться прикосновениями. Хотя, думаю, как ни закрывался, демоны чувствовали мои эмоции. Спектакль завершился, зрители взорвались рукоплесканиями. Виолет тоже хлопала и широко улыбалась. Раз представление ей понравилось, то и я доволен. Под потолком загорелись светильники, разгоняя темноту. что позволило лучше рассмотреть платье Виолетты и убедиться в том, что оно так же скромно, как и соблазнительно. А макияж на глазах и яркий цвет губ придавали ее облику дерзость. «Ты меня удивила». «Снова». Улыбнулся я, положив руку ей на поясницу. «Всего лишь платье и макияж. Тебя так легко удивить?» «Когда женишься на робкой принцессе, а получаешь в жены своенравную ведьму, не успеваешь отойти от изумления», — ответил я, наблюдая, как ее улыбка окрашивается насмешливыми нотками. «А теперь постарайся себя не опозорить», — попросил, заметив, что к нам двинулся глава посольской делегации Стоудера Корнелий. Мы с Виолет поднялись с Софы, чтобы общаться с ним на равных. «Как вам представление, император?» Обратился он ко мне вежливо, но косил взглядом на мою жену. «Моя спутница в восторге, как видите». Улыбнулся я, ощущая все усиливающееся любопытство присутствующих. Захотелось подольше их подразнить, хоть это и по-детски. «Здесь душно. Можно пройтись по саду. Там мы расскажем о своих впечатлениях», — предложил я. «Конечно, император». Корнелий почтительно склонил голову. Мы неспешно покинули зал. Виолет выглядела несколько удивленной, но, кажется, тоже была рада уйти от обстрела взглядами. «Вы нас представите?» Обратился ко мне Корнелий, когда мы двинулись по коридору в окружении охраны. «Конечно. Виолет де Лакруа, моя супруга». Стоит отдать должное послу, он сумел подавить изумление и вежливо поцеловал руку девушки, восхваляя ее красоту. А мы тем временем, наконец, покинули душные помещения дворца и вышли в вечернюю прохладу сада. Мой взгляд тоскливо устремился вдаль, туда, где находился полигон. Когда я в последний раз тренировался? Кажется, в Акрии, когда среди ночи выбрался пострелять. Такими темпами из-за всех этих переговоров растеряю форму. «Вам понравился театр, мадам де Лакруа?» — вежливо поинтересовался Корнелий. Виолет принялась восторженно делиться своими впечатлениями, позволяя мне и, к моему неудовольствию, послу молча любоваться ее красотой и блеском глаз. Я зря переживал. Виолетта вела себя одновременно вежливо и свободно, легко подбирала слова и мило жестикулировала. Потом она попросила Корнелия рассказать ей про алхимию. Мне не всегда удавалось сдерживать улыбку. Виолетта произвела хорошее впечатление на посла. Он был польщен ее искренним интересу к искусству стоудорцев. Вот только Корнелий не занимал бы свой пост, если бы был дураком. Он разгадал мое желание скорее остаться с женой наедине и вскоре попрощался. «Теперь надо вернуться к гостям», — предположила Виолет. «Раз мы пообщались с послом, не обязательно». Я привлек девушку к себе за талию и вдохнул острый аромат у ее макушки. «А вот добраться до постели просто необходимо. Или ты хотела покрасоваться перед гостями?» «Нет, я бы хотела еще погулять. Но ты хочешь сразу в постель?» «Есть другой способ, который помогает мне расслабиться». Рассмеялся я, отстраняя девушку за плечи и взял ее за руку. «Идем». Мы неспешно двинулись по саду. Охрана предусмотрительно отстала, дабы не слушать наши разговоры, и позволяя хоть какое-то уединение. Но мы не разговаривали. Впервые молчали уютно, без напряжения. Просто прогуливались и наслаждались тишиной вечера. Вскоре мы добрались до полигона и прошли в одно из тренировочных зданий. «Только не говори, что хочешь помахать мечом. Я не так одета». Виолет приподняла подол платья и продемонстрировала мне туфли на невысоком каблуке. «Я не так хорош с мечом». Покачал я головой, снимая со стены лук и подхватывая стрелу из колчана. «Зато ты хорошо стреляешь», — кивнула она, — «я помню». «Да, я тоже запомнил ту встречу в саду». «Меня это расслабляет». Я наложил стрелу на лук, натянул тетиву и отправил снаряд в полет прямо в центр мишени. Виолет, к моему удивлению, присвистнула, но тут же прикрыла рот рукой и хихикнула. «И как это может расслаблять?» Игриво поинтересовалась она, передавая мне вторую стрелу. «Очищает мысли. Есть ты, лук и мишень перед тобой. Четкая цель, единственное препятствие — дрожь в руках. И никто не погибает. Мишени не истекают кровью. Следующая стрела ударила четко в голову имитирующего человеческую фигуру болванчика. Виолет нахмурилась, обдумывая мои слова, но снова улыбнулась. «Так и знала, что ты ненормальный», — выдала она. «Тетива же тугая. Ты больше устаешь, чем отдыхаешь». Фыркнула, снимая второй лук со стены, а я рассмеялся. «Попробуешь?» «Боюсь порезать руки», — наморщила она нос. «Но если решишь помахать мечами, зови», — подмигнула она снова, заставляя меня смеяться. «Иди сюда, со мной не порежешься». Я поманил ее пальцем, и она послушалась, приблизилась. Виолет позволила мне зайти ей за спину и правильно расположить ее руки на оружие. «Не бойся», — шепнул ей на ухо, прижимаясь к ней со спины и помогая ей преодолеть сопротивление тетивы. «Отпускай». Виолет с опаской послушалась. Легкий барьер защитил ее пальцы от возможного удара. Стрела вонзилась в центр мишени. «Новичкам везет?» — предположила она. «Или я хороший учитель?» — проурчал, положив руку ей на бедро и прижав девушку к своему телу еще крепче. Вот только наше уединение прервалось. Послышался топот ног. Мы отпрянули друг от друга. И в тот же миг в помещение ворвался Матео в сопровождении десятка стражников. Что случилось? Легкость покинула мысли, душу заскребло ощущение приближения беды. «Твой дядя пропал из темницы», — сообщил Матео, окружая меня, Виолет и себя пологом тишины. «Как это возможно?» — опешил я. «Я выясню. Но есть кое-что». Он протянул мне сверток окровавленной ткани. Я осторожно развернул его. В ушах зашумело. Это был метательный кинжал Луны, нашей подруги. Вот только она умерла. Ее пытали у меня на глазах по приказу дяди. Хотели выведать местоположение убежища наших союзников. Я понимал, что если выдам друзей, то их ждет та же участь, потому молчал. Тогда на помощь пришел Леджер. Он шпионил для нас во дворце и решился выдать себя, чтобы спасти меня. Но Луна к тому моменту была уже мертва. Что это? Виолет потянулась к кинжалу, но я отдернул руку, не позволяя ей коснуться. Тебе лучше вернуться в покой. Там безопаснее. Корин проводит тебя. Я отыскал взглядом ее личного охранника, и тот кивнул, направившись к нам. Мадам де Лакруа, вы думаете, что сможете помочь? Внезапно для меня обратился к Виолет Матео. «Не знаю, возможно». Пожала она плечами, глядя на меня настороженно. Гулко выдохнув, я протянул ей кинжал. Она чуть поморщилась, но схватилась за окровавленную рукоять оружия и прикрыла глаза. Несколько секунд ничего не происходило, а потом она испуганно всхлипнула и выронила кинжал. «Им убили», — прошептала она. «Да. Стражников, охранявших Лотера Грамона», — подтвердил Матео. «Вы знаете, кто их убил?» «Девушка». Виолет дрожала, по ее щекам скользили слезы. Пепельные волосы, серые глаза. Я видел ее. Точнее, она выглядела иначе. «Видела?» Порывисто схватив жену за плечи, я встряхнул ее, вынуждая открыть глаза. «Где?» «Подруга той блондинки, что облила меня на приеме, а потом приняла за прислугу». Виолет перевела взгляд к подошедшему охраннику и вдруг выкинула руку вперед, чтобы развеять полог тишины. «Корин, кто те девушки, с которыми мы столкнулись в саду? Одна нагрубила мне, приняла за прислугу». «Витфрей. Она была с двумя подругами», — подтвердил тот. «Брюнетка», — подсказала Виолет. «Флёр Трюфо», — щелкнул пальцами Матео. «Думаете, это ее кинжал?» «Да», — кивнула Виолет мрачно. «Я могу увидеть лик смерти. Здесь он свежий». «Понятно», — хмыкнул я, ощущая странную внутреннюю дрожь. «Если все это правда, значит, Луна жива и...» «Она всегда была предательницей?» «Корин, отвечаешь за Виолет головой. Отведи ее в покой, вызови к ней лекаря и...» Слова оборвались, когда девушка крепко схватилась за мою руку. Пальцы были ледяные, кожа бледна, а взгляд тусклый, словно его покинула жизнь. Заглядывать в лицо смерти страшно и опасно. «Все будет хорошо. Иди». Я рассеянно похлопал ее по плечу. Просто не мог сосредоточиться. Хотелось сорваться на бег, нестись в покой этой флёр, чтобы удостовериться в словах жены. Лет 10 назад я бы так и поступил. Импульсивность свойственна всем магам огня. Именно в стремлении снизить порывистость я усиливал свой орб кристаллами стихии земли. Поэтому мой огонь черный. Только даже десяток земляных кристаллов с трудом тушили эмоции. Это может быть ловушкой, в том числе и со стороны Виолет. Глупо полностью доверять ее словам. Она кричала о верности отцу во время подслушанного разговора. Нужно все тщательно взвесить, но само собой действовать стремительно. Корин повел Виолет прочь. Мы же с Матео вновь окружили себя пологами тишины, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Ты справишься?» — вдруг спросил он. «Луна была предательницей, судя по всему». Отрезал я яростно. «Если это действительно она, становится понятным, как мы попали в ту засаду. Я ведь действительно не видел ее смерть. Лишь слышал крики и свои пыточные, а потом ее было уже не узнать». «Не делай поспешных выводов, Дом». Он удержал меня за плечо. «Я справлюсь», — сообщил уверенно, стараясь придать голосу спокойствие. Стражники отправились вперед, но покои флёр Труфо оказались пусты. Я вошел в помещение последним, пересек комнату и замер в проходе гардеробной. Прямо на полу валялся черный парик. Подняв его с пола, я принюхался к почти неслышному аромату, который явно перебивали нейтрализатором. Пахло луной. Это действительно была она. Вот только парик не мог подсказать, что происходит. Само собой, я не собирался просто сидеть без дела. Метался вместе с Матео, пытаясь хоть что-то выяснить, но дядя будто испарился. Словно просто исчез из своей камеры, оставив разве что два трупа стражников. Вместе с ним пропал и флёр Труфо. Становилось ясным, что вместо нее по двору перемещалась самозванка Луна. Она же помогла бывшему императору сбежать. И мы не знали, чего ждать дальше. «Это мой промах», — подытожил Матео, когда поздно ночью отчитался мне о результатах расследования. Мы общались в моем кабинете. Огонь ярко пылал в камине, играя на стенах зловещими тенями. А я беспрестанно мерил помещение шагами, обдумывая произошедшее и пребывая на грани бешенства. Нет, это мой промах. Стоило убить его сразу. Но я пожелал отомстить. Он может собрать сторонников. От сторонников мы как раз избавились, качнул головой Матео. По крайней мере, от явных. Думаю, он сбежит. Год пыток. Он боится смерти. После года пыток перестаешь бояться смерти. Разъяренно ответил я, пламя вырвалось из камина. Треск огня слился с моим криком. Он захочет отомстить, я уверен в этом. Значит, нужно усилить твою охрану и охрану твоей жены. Прочистив горло, отозвался Матео. Нет, твою. Леджера и Себастьена. У меня нет никого ближе. А жена? Все понимают, что это политический брак. Хорошо. На этот раз я не подведу. Он чуть склонил голову. Прекрати, махнул я рукой. И иди спать. Ты тоже отдохни, Доминик. Постараюсь. Матео ушел. Я видел, как он разочарован в себе и расстроен, но сейчас был плохим утешителем. Хотелось выплеснуть свою ярость, и в то же время душу рвало на части. Дядя когда-то предал родного брата, нашу семью ради власти. Я почти год считал, что у меня не осталось никого. Но потом на помощь пришел друг отца. Его сын стал мне соратником. Следом случилось знакомство с Леджером и Себастьеном. Они стали мне лучшими друзьями. А Луна? Своенравная, веселая, переменчивая. Я доверял ей и до сих пор тяжело переживал ее смерть. Вот только зря. Она оказалась ничем не лучше моего дяди. Мысленно метаясь между прошлым и настоящим, я сам не заметил, как оказался возле двери, ведущей в спальню Виолет. Рука уже тянулась к ручке. И что я снова делаю? Создаю слабость и возможность для удара. Вспомнился лукавый блеск лазурных глаз и острый аромат ее кожи. Это были первые шаги навстречу. И последние. Нужно остановиться, пока не стало слишком поздно. Истинность убила моего отца. Я не могу позволить себе такую слабость.